Рассказ о тиране, который хотел причинить Саре зло, и о том, как Аллах защитил ее от него. Передаются слов Абу Хурайры: «Да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Никогда не лгал Ибрахим, мир ему, за исключением трех случаев, в двух из которых он делал это ради всемогущего и великого Аллаха. В первый раз он сказал: «Поистине я болен»» Сура 37, аят 89. А во второй раз сказал: «Нет, это сделал их главный» Сура 21, аят 63. А когда Ибрахим переселялся вместе с Сарой, он пришел в какое-то селение, где находился один из тиранов, которому сказали: «Здесь находится какой-то человек с одной из прекраснейших женщин». Тогда он послал к Ибрахиму человека, который спросил его: «Кто эта женщина?» Он ответил: «Моя сестра». А потом пришел к Саре и сказал: «О, Сара, нет на земле ни одного верующего, кроме меня и тебя. Что же касается этого царя, то он спрашивал меня о тебе, и я сказал ему, что ты моя сестра. Не опровергай же сказанного мной». А затем царь послал за ней людей. Когда она явилась к царю, он подошел к ней, желая дотронуться до нее, но неожиданно захрипел, и ноги его стали дергаться. Тогда он взмолился: «Обратись с мольбой к Аллаху», то есть попроси Аллаха, чтобы этот припадок прошел, «и я не сделаю тебе ничего дурного». После чего она воззвала к Аллаху и его отпустила. Потом он снова попытался дотронуться до нее, но с ним случился такой же или даже более сильный припадок, и он снова взмолился: «Обратись с мольбой к Аллаху, и я не сделаю тебе ничего дурного», после чего она воззвала к Аллаху и его отпустила. Тогда он призвал к себе нескольких своих привратников и сказал: «Поистине, вы привели ко мне не человека, а шайтана». Затем он подарил Саре в услужение Хаджар, мать Исмаила, и отпустил их, и она вернулась к Ибрахиму, который в это время молился. Он сделал ей знак рукой, имеется в виду, что Ибрахим, мир ему, сделал знак рукой, не прерывая молитвы, желая спросить, какие новости. И она сказала: «Аллах обратил козни нечестивца против него же и даровал нам Хаджар». Передав этот хадис людям, Абу Хурайра сказал: «И она, то есть Хаджар, является вашей матерью, о сыновья небесной воды». Бухари номер 3358, Муслим номер 2171. Передаются слов Абу Хурайры, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине никогда не лгал Ибрахим, за исключением трех случаев, и каждый раз он делал это ради Аллаха». Имеются в виду его слова «Поистине я болен», а также его слова «Нет, это сделал их главный». Когда он проходил через земли одного из тиранов и остановился в каком-то доме, в селение, где он находился, явился этот тиран, и ему сказали: «Здесь остановился какой-то человек, с которым находится одна из прекраснейших женщин». Тогда он послал к Ибрахиму человека, который спросил его о ней. Ибрахим ответил: «Это моя сестра». А когда вернулся к ней, сказал: «Этот человек спрашивал меня о тебе, и я сказал, что ты моя сестра, ибо сегодня нет на земле ни одного человека, покорившегося Аллаху, кроме меня и тебя, и ты моя сестра по вере, так не опровергай же мои слова в его присутствии». После чего пошел с ней к этому тирану. Как только тот собрался дотронуться до нее, с ним случилось нечто вроде припадка, и он воскликнул: «Обратись к Аллаху с мольбой за меня, и я не сделаю тебе ничего дурного». Сара обратилась к Аллаху с мольбой за него, и ему полегчало. После этого он снова собрался дотронуться до нее, но с ним случилось то же, что и в первый раз, или ему стало еще хуже. Тогда он снова воскликнул: «Обратись к Аллаху с мольбой за меня, и я не сделаю тебе ничего дурного». А потом это случилось еще раз. Тогда он позвал к себе самого близкого ему человека из своей свиты и сказал: «Поистине, вы привели ко мне не человека, а шайтана. Выведи ее отсюда и отдай ей Хаджар». После этого она пришла к Ибрахиму, который был занят молитвой. Услышав, что она вернулась, он завершил молитву и спросил: «Какие новости?» Она сказала: «Аллах защитил меня от козней этого несправедливого человека и отдал мне в услужение Хаджар. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Никогда не лгал Ибрахим за исключением трех случаев. В первый раз это случилось, когда его позвали на праздник, посвященный их богам, и он сказал: «Поистине я болен». Ложью были также его слова, это сделал их главный, а также то, что он сказал о Саре: «Поистине она моя сестра». Это случилось, когда Ибрахим пришел в какое-то селение, в котором находился один из царей или один из тиранов. Ему сказали: «Ночью сюда пришел Ибрахим с одной из красивейших женщин». Тогда этот царь или тиран послал к нему человека, чтобы спросить: «Кто это с тобой?» Ибрахим сказал: «Моя сестра». Тогда царь велел: «Пошли ее ко мне». И Ибрахим послал ее к царю, сказав: «Не опровергай мои слова, ибо я сказал ему, что ты моя сестра, ведь нет на земле верующих, кроме меня и тебя». Когда Сара вошла к царю, он встал и направился к ней. Она же совершила омовение, а потом обратилась к Аллаху с мольбой и сказала: «О Аллах, если тебе известно, что я веровала в тебя и твоего посланника и берегла себя только для своего супруга, не давай надо мной власти этому неверному». И тогда он захрипел, и ноги его стали дергаться. Абу Аз-Зинат передал, что Абу Саляма ибн Абд-Ар-Рахман, передавший этот хадис, сообщил, что Абу Хурайра, передававший слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Она воскликнула: «О Аллах, если он умрет, люди скажут, что это я убила его», и тогда ему полегчало. После этого он снова встал и направился к ней, она же совершила омовение, а потом обратилась к Аллаху с мольбой и сказала: «О Аллах, если тебе известно, что я веровала в тебя и твоего посланника и берегла себя только для своего супруга, не давай надо мной власти этому неверному». И тогда он захрипел, а ноги его стали дергаться. Абу Аз-Зинат передал, что Абу Саляма ибн Абд-Ар-Рахман, передавший этот хадис, сообщил, что Абу Хурайра, передававший слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Она воскликнула: «О Аллах, если он умрет, люди скажут, что это я убила его», и тогда ему полегчало. Когда же это случилось с ним в третий или четвертый раз, царь воскликнул: «Вы прислали ко мне никого иного, как шайтана. Верните ее Ибрахиму и подарите ей Хаджар». И после этого она вернулась к Ибрахиму и сказала: «Знаешь ли ты, что Аллах защитил меня от козней этого неверного и даровал нам в услужение рабыню?» Ахмад, том 2, страница 403. Передаются слов Абу Саида, что о трех высказываниях Ибрахима, мир ему, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал так: «Что бы из этого ни сказал Ибрахим, он говорил так только потому, что с помощью этих слов отстаивал религию Аллаха. Так он сказал: «Поистине я болен», и он сказал: «Нет, это сделал их главный». Когда же царь пожелал его жену, он сказал ему: «Она моя сестра». Тирмизи, том 5, страница 308-309, номер 3248, Абу Ялля, номер 1040 и другие. Хадис считается хорошим в силу существования других хадисов. Слова Ибрахима «мир ему», «она моя сестра» означали «сестра по вере». Сказав же Саре: «Ведь нет на земле верующих, кроме меня и тебя», он имел в виду следующее: «Нет на земле других верующих супругов, кроме меня и тебя». Понимать его слова необходимо именно так, поскольку вместе с ними находился и Лут, мир ему, который был пророком. Отведя Сару к царю, Ибрахим, мир ему, стал молиться всемогущему и великому Аллаху и просить его защитить его жену от того, кто хотел причинить ей зло. И с такими же мольбами обращалась к Аллаху Сара. Когда этот враг Аллаха захотел подступиться к ней, она совершила омовение и стала молиться, взывая к всемогущему и великому Аллаху. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «И обращайтесь за помощью к терпению и молитве». Сура 2, аят 45. И Аллах защитил ее, ибо его раб, посланник и любимец Ибрахим, мир ему, находился под его защитой. Некоторые улемы называли пророчицами трех женщин: Сару, мать Мусы, и Марьям, мир им. В большинстве же своем улемы считали, что эти женщины относятся к числу правдивейших, да будет доволен ими Аллах, и да сделает он довольными их.